Леонид Волынский. «Семь дней». Издательство «Детская литература», Москва, 1960 год. Читает Саша Жукова. От автора. Весной 1945 года мне выпало счастье участвовать в спасении от гибели бесценных сокровищ Дрезденской галереи. Свой рассказ об увиденном и пережитом в те дни, о художниках, о картинах я посвящаю фронтовым товарищам, солдатам и офицерам нашего батальона.